Глава 31. Наш долг. Мы следовали курсом на юг. 11 кораблей. 9 бывших купцов, морской воитель и Мелисса. Понятие «бывшие» относительно. На кораблях практически ничего не изменилось, разве что они избавились от коммерческого груза. Шли мы широкой неровной дугой, равняя ход эскадры, последовавшей последней плохой девчонке, самой тихоходной из нас. Я хмыкнул, вспомнив, что девчонку чаще называют «портовой шлюхой». Вот и заступивший на вахту несколько минут назад Хойха Дирмосса, оглядев строй и обнаружив плохую девчонку на привычном уже месте, пробурчал себе под нос: «Что с нее взять? Шлюха, она и есть шлюха». А мне название корабля понравилось. Есть что-то притягательное в словах «плохая девчонка». Хотя и «хорошая девочка» может звучать ничуть не хуже. Тут уж от обстоятельств. Нравился и человек, командовавший кораблем. Люк Доринар. Совсем еще молодой, 30 лет, но моряк опытный. Да и характер у него замечательный. Такие мальчишками до самой старости остаются. Шнук Гиунок Ничера Сюрприз Ренуаха шел справа, сразу за воителем. Имелись в эскадре еще два принадлежащих этому купцу корабля. Дар Судьбы и Шнорк Чивандес. Остальные купеческие корабли тоже были шнуками, вместительными трехмачтовыми парусниками. Каждый из них имел на борту порядка 30 орудий. Пожалуй, единственное, что их отличало от военных Тримурскардара, это более высокие борта и надстройки на корме, да еще обшивка корпуса. На военных кораблях толщина обшивки могла достигать метра. Купеческие вынуждены от этого отказаться, у них другие задачи. Мы шли к южной оконечности полуострова, на котором расположен Скардар. Своей формой он чем-то напоминал Африку, разве что восточный берег был не в пример более ровным по очертаниям. Ну и размеры, конечно, несопоставимы. Заканчивался полуостров мысом, называющимся Край Света. Там мы должны были в течение двух ближайших недель курсировать вдоль побережья. При встрече с превосходящим противником в бой не вступать, а в остальном действовать по обстоятельствам. Только обстоятельства сложились далеко не самым лучшим образом, раз война вплотную приблизилась к берегам Скардара. Несмотря на численность, эскадра не считалась полноценным боевым формированием. По сути, наш вояж и совершался для того, чтобы хоть в какой-то мере отработать слаженность действий, чтобы затем войти в состав флота. Под вечер на горизонте показался одинокий корабль. Вскоре удалось разглядеть, что это двухмачтовый парусник, который следует противоположным курсам. С него усиленно сигналили, и Мелисса легла в дрейф. Человек, прибывший на шлюпке, осмотрел встречающих его на палубе офицеров корабля и решительно направился ко мне. Ну да, кому же еще? Мой камзол был похож на брачный наряд павлина, так что ошибиться сложно. Весть, которую он сообщил, была весьма серьезной. Война и вправду подобралась к Скардарским берегам вплотную. Табрисцы. Табрисская эскадра напала на расположенный на побережье город Трабендас и сумела его захватить. Форт разрушен артиллерийским огнем, на берег высажен десант. Город сопротивлялся недолго. Местный гарнизон никак не мог внушать захватчикам ужас своей численностью. Мёрдюст, капитан и владелец встреченного нами корабля, сумел вырваться лишь потому, что к Трабендасу они подошли ночью. Далее, на своем пути сюда, они повстречали рыбачью лодку, переполненную беженцами, которые и поведали о подробностях захвата города. О количестве кораблей табрисцев Дюст сообщил весьма неопределенно. «Ночь, темно», — сказал он. «Часть кораблей зашла в гавань». Еще часть стояла на рейде перед входом в нее. Но никак не меньше дюжины, думаю, 14 или 15. Причем трехпалубных кораблей как минимум 5. Трехпалубные — это серьезно. У каждого на борту не меньше 60 орудий. Из наших кораблей ни один не может похвастать таким количеством пушек. Думал я, решая, как поступить дальше. Основной флот Скардара сосредоточен на северо-востоке отсюда. Там же и объединенный флот из Нерда и Табриска. Ни одна из сторон не спешит вступать в решающее сражение, но его все же не избежать. Возле Абидоса курсирует Скардарская эскадра, наверное, для защиты столицы от вероятного нападения. Где-то южнее есть еще одна, та, которую мы должны сменить на охране побережья. Численностью она меньше нашей, но полностью состоит из военных кораблей. Вероятно, такая перестановка и связана именно с последним обстоятельством. В Трабендас полдня пути отсюда. При нашей скорости прибудем туда к утру. А вот до мыса Край Света, точки нашей встречи, еще несколько дней. Нападение табрисцев на Трабендас — это еще не захват Скардара. Это укус, пусть и чувствительный. Одно дело, когда война идет где-то там, далеко. Скардар — держава морская, и практически все семьи связаны с морем. Если уж профессия моряка и в мое время не перестает входить в пятерку самых рискованных, то что же говорить об этой эпохе? И здесь уже привыкли, что практически каждая семья время от времени теряет сыновей, братьев, мужей, растворившихся в лазурной дали. И другое дело, когда война приходит в твой дом и в дом твоего соседа. Считать себя частью великой державы, чтобы в один момент убедиться, что это далеко не так? Мёрдюст покинул борт Мелиссы. И теперь нам предстояло определиться со своими дальнейшими действиями. Казалось бы, чего уж проще. У врага явное численное преимущество. Это относится и к кораблям, и к орудиям, и к людям. Есть недвусмысленный приказ — не вступать в бой с превосходящими силами противника. Не стоит забывать и о нашей выучке. Взять хотя бы такой пример. Я отсчитывал секунды и досчитал уже до 250, когда Чент Дирмитаиса, командующий артиллерией корабля, вскинул правую руку. Орудия правого борта к стрельбе готовы, с гордостью посмотрев на меня. Что ж, неплохо. Только вот как мне объяснить тебе, что на флагманском корабле Нельсона канониры укладывались в двухминутный норматив? И сколько понадобится времени на перезарядку пушек на той же плохой девчонке, пусть у них и на 14 орудий меньше? Офицеры Мелиссы собрались в моей каюте перед разложенной на столе картой восточного побережья Скардара. Вот она, гавань Трабендаса. Вот и сам город на берегу. Средний по местным меркам портовый город, 1060-70 жителей. Весь юг полуострова в основном состоит из сельскохозяйственных угодий. На севере местность более гористая. Западное побережье — так вообще сплошная горная гряда. Тамошние поселения можно пересчитать по пальцам. Но это так, к слову. А сейчас пора заняться Трабендасом. Три маяка. Два на мысах и еще один на острове, чуть в глубине гавани. На карте есть и отметка одинокой скалы, расположенной недалеко от входа в бухту. И никаких интересных мыслей в голове. На входе в гавань фарватер довольно узкий и мелкий. Это уже Иджин. У небольших кораблей проблем не возникает, а вот Мелиссе необходимо будет идти точно по створам, что находятся на этой скале. Кончиком кинжала Дир Пьетросса указал на островок, на котором находился третий маяк. «Фарватер, говоришь?» — подумал я, а затем сказал. «Просимофорьте на корабли, чтобы на Мелиссу прибыли капитаны. Совещаться будем». Получилось совсем не по-военному, и я задумался. Что бы такого добавить? Затем мысленно махнул рукой. И так сойдет. На сборы потребовалось около получаса. Это не с палатки в палатку перейти, и не из дома в дом. Все уже знали, что произошло в Трабендасе, и теперь ждали подробностей. Но подробностями мы и сами не богаты, и собрались только для того, чтобы решить, что делать дальше. Эти люди не военные, хотя опыт участия в боевых действиях и у них есть. Да и с пиратами купцам сталкиваться приходилось. Конечно, можно сходу отдать приказ. Они в моем подчинении. Причем сами пошли на это, но... Во-первых, решение, которое мы сейчас примем, должно быть осознано каждым из присутствующих здесь капитанов. Если мы решим вступить в бой, каждый из них должен согласиться с ним. Иначе выйдет так. Я подчиняюсь приказу, но все время поглядываю, как бы не увязнуть в бою настолько, что уже не будет возможности выйти из него и свалить под попутным ветерком. Пусть тех, кто согласится с решением, останется вдвое меньше, но зато мы сможем быть уверены в каждом из них. Ведь мы знали друг друга чуть больше недели. А это не слишком большой срок, чтобы доверять посторонним людям. Ну и во-вторых, была у меня одна мысль, которую я и хотел обсудить вместе со всеми. Пока Дир Пьетросса вкратце обрисовывал ситуацию, я смотрел на этих людей и пытался составить впечатление о каждом из них. Вроде бы никто особо не волновался. Ведь они провели свою жизнь не за гончарным кругом и не на грядках с укропом. Я встал, привлекая к себе внимание. «Господа, прошу меня внимательно выслушать. Вы все знаете, что у нас есть приказ не вступать в бой с превосходящим силами противником. И сейчас как раз тот случай. Мы можем дождаться подхода эскадры и после этого совместно атаковать врага. Совесть наша при этом будет чиста. Возможно, после подхода эскадры мы еще успеем настигнуть табрисцев. Но вполне вероятно, что и нет. Но собрал я вас не для этого. Большинству из вас знаком Трабендас. Возможно, у кого-нибудь там даже живут родственники. Так вот, я хочу у вас поинтересоваться. Достаточно ли будет утопить два корабля на фарватере, чтобы перекрыть вход в гавань?» Первые пару мгновений наблюдать за лицами капитанов оказалось достаточно забавно. Вряд ли кто-нибудь из них ожидал именно такого вопроса. А затем к ним пришло понимание. «Да, господа, вы меня правильно поняли. Если бы нам удалось перегородить фарватер на входе в гавань затопленными кораблями, мы разделили бы вражеский флот на две части. Часть кораблей останется в порту, не имея возможности из него выйти. Другими займемся мы. И потому у меня к вам два вопроса. Пойдете ли вы на это? И хватит ли нам двух кораблей? Топить больше двух, по моему мнению, смысла нет. У нас и так после этого останется всего 9 единиц. Еще до прибытия капитанов на борт Мелиссы я успел выбрать тех, кто должен лечь на дно. Две старые калоши, плохая девчонка и Чивандас. Правда, их владельцы и капитаны еще не знают о моем выборе. С плохой девчонкой сложнее, ведь Люк Доринер лишь капитан, а не хозяин. И одно дело лишиться корабля в бою, а другое утопить, пусть и не без причины. Многие из кораблей у своих владельцев единственные. Рисковать придется всем. Мы не сможем, набрав добровольцев, отправить корабли на фарватер, наблюдая за происходящим со стороны. Ведь корабли, которыми мы жертвуем, могут потопить еще до подхода к бухте. И я ждал общего решения, каким бы оно ни было. То, что предстоит этим людям, сродни подвигу. А подвиги не совершаются по приказу. Первым откликнулся Гиунг Ничер, сидевший за столом по правую руку от меня. Для начала он крякнул, прочищая горло. «Я думаю, что лучше всего для этой цели подойдут Чивандас и порт... плохая девчонка. Я очень хорошо знаю вход в гавань Трабендаса. Есть там одно местечко. Всякий раз, когда проходишь его, всем морским богам молишься. Вопрос только в том, чтобы утопить корабли поперек фарватера. И еще, господин Декойн, если вы испытываете сомнения, все, кто собрался здесь, уже не отступятся. Жизнь такая сладкая штука!» Он на мгновение замолчал. «Динос, мой любимый внук». При воспоминании о внуке у Кничера даже глаза потеплели. Спрашивал меня. «Дед, ведь ты пойдешь на войну, чтобы победить врагов? Я не знаю, удастся ли нам победить, господин Декойн. Но одно я знаю точно. О своем долге должны помнить не только те люди, которые сейчас, возможно, гибнут в бою». И он показал большим пальцем через плечо в ту сторону, где находился флот Скардара. «Так что продолжайте дальше, господин Декойн, продолжайте. Вероятно, вы успели поведать нам только часть своего плана». Я кивнул, соглашаясь. «Да, конечно. Хочу только добавить. Сейчас наш долг заключается в том, чтобы за свою родину умерли именно враги». Эскадра шла самым малым ходом. На палубах обоих жертв велись лихорадочные приготовления. Большая часть людей уже переправилась на другие корабли. Мы стояли с Дир-Пьетроса на мостике, наблюдая за происходящим. «Декойн, ты не пойдешь ни на одном из этих кораблей», — неожиданно заявил Иджин. «Ты тоже», — не задержался я с ответом. «Кстати, что там у нас с топорами?» «С какими топорами?» — удивился он. «Как это с какими? Нет у ваших кораблей кингстонов. Придется топорами днище рубить. Не утопим их, и вся затея на смарку, только подставимся». «Артуа!» — голос у Дир-Пьетроса прозвучал с веселым изумлением. «Не нужно никаких топоров. Достаточно будет взорвать заряд пороха в нужном месте». «Ну да, конечно. Ты же у нас специалист по захвату кораблей. Вероятно, знаешь, как их и утопить легче. Я не опасался, что мы не успеем, и эскадра Табриска уйдет. Если они не ушли с вечера, то вряд ли смогут сделать это раньше утра. Город пал, и теперь по его улицам разгуливают победители. Собрать их ночью, когда вокруг столько соблазнов, когда они чувствуют свою безнаказанность и могут делать все, что им в голову взбредет, ведь никто не призовет их к ответу. Нет, такое решительно невозможно. Плохая девчонка легла на грунт с сильным креном на левый борт, но вытянула свои мачты в сторону фарватера. Чивандас погрузился удачнее не придумаешь. Именно там, где и советовал Гиунг Ничер. Чуть в стороне от них сел на мель трехпалубный корабль Табриска. Нам удалось перекрыть фарватер. Но и тех табрисцев, что оставались в море, с лихвой хватало, чтобы потопить все наши корабли. Сбросив паруса, чадил черным дымом дар судьбы, и его команда лихорадочно боролась с пожаром. Получив пробоину и огромный дифферент на нос, пыталась выброситься на берег невеста ветра капитана Дойнта Гуллера. Именно этот корабль вступил в безнадежный бой с трехпалубным кораблем Табриска, когда враг попытался нам помешать. Сюрприз Ренуаха Гиуна Кничера переплелся снастями с табрисцем, и там шла ожесточенная схватка. Кничер взял на борт часть экипажа испокоящихся теперь на дне морском кораблей и очень надеюсь, что они помогут одолеть противника. На внешнем рейде оказалось 8 кораблей Табриска, и 3 из них были линкорами, имевшими по три орудийных палубы. Один из них уже тонул, как тонул и другой двухпалубный. Третий табрисец остался без Бизани, но пока весь наш успех в этом и заключался. Морской воитель находился Маристия, атакуя пушечными залпами линкор Табриска и пытаясь не угодить под ответный огонь. Я не отсчитывал секунды между залпами Мелисы, но, по-моему, даже Нельсон гордился бы такими канонирами и комендорами. Мелисса получила множество пробоин в парусах. Перебитая ядром верхняя часть фок-мачты висела на такелаже, что, конечно, не прибавило к кораблю ни маневренности, ни скорости, но он упорно шел вперед, целясь носом в высокую корму врага. Вокруг меня сгрудились люди, с которыми я пришел в Скардар. Прошка, все еще прихрамывающий Гритер, Бронз и Трендир. И все мы готовились к тому, чтобы оказаться на палубе вражеского корабля, когда приблизимся к нему вплотную. Клемьеру там не место, а Фред нужен здесь, на мостике, где без меня можно спокойно обойтись. Тут же находился и Дир Пьетросса, в полном боевом облачении, с абордажной саблей в руке и с пистолетами за поясом. В голове у меня, как и обычно в таких случаях, висела пустота и было ощущение неприятной, нежеланной, но такой необходимой работы, которую невозможно переложить на чужие плечи. «Они уходят, Артуа! Они уходят!» — кричал Иджин. «Посмотри на горизонт!» Когда я посмотрел на северную часть горизонта, то увидел то, что уже отчаялся увидеть. Множество крохотных пятнышек далеких парусов. «Но этот корабль мой, и я возьму его!» Взгляд Иджина теперь был устремлен на приближающуюся к корму табрисца. «Вот и отлично, Дир Пьетросса. А я, пожалуй, останусь. Сейчас от меня уже ничего не зависит. И мне так хочется выжить, вернуться в Империю, увидеть Яну, прижать ее к груди и поцеловать».